Глава 9. 1.1.2. В это утро один из городских отелей, или лучше сказать, одна из небольших и далеко не из лучших гостиниц Сенти-Бар, принимала двух путешественников, приехавших с первым утренним поездом в Кале, маленький городок штата Мэн. Эти двое путешественников, мужчина и женщина, видимо, порядочно измученные длинной и утомительной дорогой, назвались мистером и миссис Филд. Фамилия Филд, так же как Смит и Джонсон, одна из наиболее распространенных среди людей англосаксонского происхождения. Вот почему нужно обладать совершенно исключительными качествами, занимать какое-нибудь выдающееся положение в мире искусств, политики или военной науки, словом, нужно обратить на себя общественное внимание. Так как имена мистера и миссис Филд никому ничего не говорили, хозяин гостиницы записал их в своей книге без всяких дальнейших вопросов. В эту эпоху по всей территории Соединенных Штатов ничьи имена не были так распространены, не повторялись так часто миллионами уст, как имена партнеров знаменитого матча, эксцентричного члена клуба чудаков. Но так как ни один из семерки не назывался Филдом, то в Кале никто приезжей читой не заинтересовался. К тому же оба они не подкупали своей наружностью, и весьма возможно, что хозяин гостиницы задавал себе вопрос: как-то они еще ему заплатят, когда настанет время подавать им счет. Для чего же явились чита Филд в этот маленький городок, расположенный на самой далекой границе штата, находящегося на северо-восточной окраине Союза? Для чего прибавила она 2 единицы к 661 тысячи жителей этого штата, равной по площади половине всей территории Новой Англии? Новой Англией называется группа штатов Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд. Комната в первом этаже, представленная мистеру и миссис Филд гостиницы Сэнди Бар, была малокомфортабельна. Одна кровать, стол, 2 стула и туалетный столик. Вид из окна открывался на реку Сент-Круа, левый берег которой принадлежал Канаде. У дверей в коридор стоял единственный чемодан приезжих, принесенный железнодорожным носильщиком. В одном углу комнаты виднелись 2 толстых дождевых зонтика и ветхий дорожный мешок. Оставшись вдвоем после ухода хозяина гостиницы, который привел их в эту комнату, мистер и миссис Филд заперли сначала дверь изнутри, потом приложили ухо к замочной скважине, чтобы убедиться, что их никто не услышит. «Наконец-то мы добрались до цели нашего путешествия», — сказал он. «Да», — подтвердила она после 2 дней и 3 долгих ночей, проведенных в вагоне. «Я думал, что это путешествие никогда не кончится», — продолжал мистер Филд, опуская почти безжизненные руки таким жестом. Точно все их мускулы были совершенно не в состоянии функционировать. «И оно еще не окончено», — сказала миссис Филд. «Интересно, сколько все это будет нам стоить?» «Дело не в том, сколько все это будет стоить», — раздраженным тоном ответила его супруга, — «а в том, сколько все это может нам принести». «Во всяком случае», — продолжал мистер Филд, — «нам пришла удачная мысль не путешествовать под нашими действительными именами». «Это моя мысль. И мысль восхитительная. Ты представляешь себе, что с нами было бы, если бы мы оказались во власти хозяев гостиниц, трактирщиков, кучеров и всех этих живодеров, жиреющих от щедрот тех, кто попадает им в руки? И все это под тем предлогом, что в наши карманы вскоре потекут миллионы долларов». «Да, мы хорошо сделали», — повторила миссис Филд, — «и мы и впредь будем сокращать, насколько это возможно, все наши расходы. Во всяком случае, за все эти 3 дня путешествия мы ни копейки не истратили в буфетах железнодорожных вокзалов, и я надеюсь поступать так и в дальнейшем». И все же, может быть, мы лучше сделали бы, если бы отказались. «Довольно, Герман», — властным тоном заявила миссис Филд. «Разве же у нас меньше шансов, чем у других участников, приехать первыми?» «Конечно нет, Кэт, но самым благоразумным было все-таки согласиться на предложение разделить наследство между всеми участниками матча». «Я другого мнения. К тому же против этого восставал коммодор Урикан, а неизвестный XKZ отсутствовал и дать своего согласия не мог». «А знаешь ли, что я тебе скажу?» — продолжал господин Филд. «Именно его-то я и боюсь больше всех других. Никто не знает, никто он, ниоткуда. С ним никто не знаком. Его зовут XKZ. Но разве же это имя? Прилично ли называться XKZ?» Говоривший был господин Тидбери. Если он сам не скрывался под инициалами, то ведь он, однако же, переменил свою фамилию Тидбери на Филд. Читатель без сомнения узнал его по первым же фразам, которыми он обменялся со своей женой, самозванной госпожой Филд, фразам, насквозь пропитанным отвратительной искоретностью. Да, то был действительно Герман, третий партнер. Игральные кости, выбросив 2 очка по единице, каждый отослали его во 2-ю клетку, штат Мэн. Это была большая для него удача, которая приближала его всего лишь на 2 шага к 63-й клетке, заставляя в то же время проделать длинный путь до крайнего северо-восточного пункта Союза. Дело в том, что штат Мэн граничит и с Доминионом Канада, и с Нью-Брансуиком. После вступления этого штата в 1820 году в конфедерацию, его восточной границей сделался залив Пасамакоди, в который направляет свои воды река Сент-Круа, подобно тому, как этот штат, разделенный на 12 графств, посылает 2 сенаторов и 50 депутатов в Конгресс, который немного претенциозно может быть назван национальным заливом, так как в него вливаются политические реки американских Соединенных Штатов. Мистер и миссис Тидбери вечером 5 мая покинули свой темный дом на Робей-стрит и поселились в этой мрачной гостинице в городе Кале. Мы знаем, какие соображения заставили их присвоить себе вымышленную фамилию. Не извещая никого о дне и часе своего отъезда, они путешествовали, соблюдая строго инкогнито, так же, как и Макс Риаль, хотя мотивы, которые ими руководили, были, конечно, совершенно иные. Все это озабочивало держателей пари, так как нужно признать, что Герман Тидбери в этой скачке за миллионами представлялся замечательным спортсменом и не стремился больше ни к чему. Не было сомнения в том, что ставки на него будут все увеличиваться по мере развития матчей, что он сделается его фаворитом. Не был ли он одним из тех привилегированных лиц, которым все удается благодаря полному отсутствию щепетильности в выборе средств, обеспечивающих успех? Его богатство позволит ему заплатить все штрафы, и как бы они ни были велики, он без колебания расплатится наличными деньгами. К тому же Тидбери не станет предаваться никаким фантазиям во время переезда, подобно Максу Риалю и Гарри Кэмпбеллу. Были ли какие-нибудь основания в таком случае бояться, что он задержится в пути? Разумеется, никаких. Была только несомненная уверенность в том, что в назначенный день он будет в указанном месте. Все это составляло, безусловно, очень серьезные гарантии, представляемые Германом Тидбери, не говоря уже о той личной удаче, которая никогда ему не изменяла во всех его делах. Эта достойная чета позаботилась о том, чтобы придумать маршрут наиболее быстрый и наименее дорогой для путешествия по запутанной сети железных дорог, раскинутой точно громадная паутина по всей восточной территории Союза. Нигде не останавливаясь, не подвергая себя угрозе полного разорения в стационарных буфетах или в отдельных ресторанах, питаясь исключительно провизией, взятой из дому, переходя с одного поезда в другой с точностью шарика в руках ловкого фокусника, они так же мало, как и Том Краб, интересовались достопримечательностями той или иной местности. Всегда погруженные в одни и те же соображения, всегда преследуемые одним и тем же страхом, записывая каждый грош своих ежедневных расходов, считая и пересчитывая сумму, взятую с собой для путешествия, проводя дни в дремоте, а ночи во сне, господин и госпожа Тидбери проехали штат Иллинойс с запада на восток, потом штат Индиана, за ними штат Огайо, далее штат Нью-Йорк и, наконец, Нью-Гэмпшир. Так, они достигли утром 8 мая границы штата Мэн, находящейся у подножья горы Вашингтон из группы гор Монтань-Бланш, снежная вершина которой через полосу ливня и града возносит на высоту целых 5700 футов имя славного героя Американской Республики. Оттуда мистер и миссис Тидбери достигли Парижа, затем Льюистона на Андроскогене, торгового города, который соперничает с важным городом Портлендом, одним из лучших портовых городов Новой Англии, нашедшим себе приют в бухте Каско. Оттуда железная дорога привела их в Огасту, официальную столицу штата Мэн, элегантные виллы которой рассеяны по берегам реки Кеннебека. Доехав до станции Бангора, надо было подняться к северо-востоку до станции Баска-Хоган, где кончался железнодорожный путь, и спуститься на лошадях до Принстона, который соединяется с Кале. Вот таким образом, при частых и неприятных переменах поездов, завершился переезд Читы Тидбери в штат Мэн. Туристы охотно посещают цепь окружающих его гор, поля Морены, его дремучие бесконечные дубовые леса, рощи канадских сосен, кленов, буков и берез, представляющих собой квинтэссенцию северных районов, которые снабжали лесным материалом все местные верфи до введения железных корпусов в морские конструкции. Мистер и миссис Тидбери, они же Филд, прибыли в Кале 9 мая с ранним поездом значительно раньше назначенного срока, что вынуждало их оставаться там до 19 числа. Десяток дней жить в этом маленьком городке, в котором всего несколько тысяч жителей, который представляет собой обыкновенный каботажный порт. Чем займут они время до того часа, когда телеграмма нотариуса Торнброка заставит их оттуда уехать? А между тем, какие восхитительные экскурсии можно совершить среди такой разнообразной природы. На северо-западе великолепная местность с горой Катадин высотой в 3500 футов, гранитной скалой, поднимающейся из-за зеленого свода лесов. А город Портленд с 50 тысячами жителей, где родился великий поэт Лонгфелло, город полный оживления благодаря своей интенсивной торговле с Южной Америкой и Антилами, а также своим памятникам, паркам и садам, которые его жители, артисты в душе, поддерживают с такой любовью и вкусом. И этот скромный Брансуик со своим знаменитым колледжем Боденом, куда картинная галерея привлекает всех истинных любителей искусства. А дальше, на юг, вдоль берегов Атлантики, все эти курорты, лечебные станции, так охотно посещаемые в жаркий сезон богатыми семьями из соседних штатов. Семьями, которые считали бы для себя позором не провести в одной из них, например, в Бар-Харбор, на этом чудеснейшем острове Маунт-Дезерт, несколько недель. Но требовать таких передвижений от двух моллюсков, оторванных от родной почвы и перенесенных за 900 миль от нее, было бы напрасным трудом. Нет, они ни на один день, ни на один час не покинут Кале. Они останутся в обществе друг друга, обсуждая свои шансы, мысленно проклиная своих партнеров и в сотый раз придумывая, как бы лучше употребить свое новое богатство в том случае, если судьба сделает их 300 раз миллионерами. 60 миллионов долларов равнялись примерно 300 миллионам франков. И в самом деле, не слишком ли все это их затруднит? Затруднят. Миллионы. Их. Об этом не беспокойтесь. Они сумеют обратить их в ценные, вполне верные бумаги, в акции банков, рудников, промышленных обществ и будут жить на громадные доходы, не рассчитывая их ни на какие благотворительные учреждения, ничего не тратя также и на свой комфорт, на свои удовольствия. Они будут жить, как раньше, сосредотачивая все свое существование на любви к деньгам, пожираемые «Аури Сакра Феймос» — проклятой жаждой золота. Эти скареды, трясущиеся над сундуком и способные удавиться из-за копейки, подлые крысы, презренные существа, бессмысленные члены Академии Сквалык. Если судьба покровительствовала этой отвратительной чете, то у нее были верно на то свои причины. Какие именно, трудно себе представить. Но это было бы в ущерб другим партнерам, более достойным богатства Уильяма Джи Гипербона, которые сумели бы сделать из его денег лучшее употребление. Да, безусловно, все, не исключая Тома Краба и даже самого командора Урикана. И вот оба они сидят на далекой окраине федеральной территории в маленьком городке Кале, скрываясь под вымышленной фамилией Филд, скучающий и нетерпеливый, ожидая дальнейших событий, наблюдая во время приливов уход в море рыбачьих лодок, а затем их возвращение с добычей, тяжелым грузом макрелей, сельди и лососей. Потом они возвращаются в свою комнату в гостиницу «Сэнди Бар» и запираются на ключ, дрожа от страха при мысли, что их настоящие имена будут вскоре обнаружены. На самом деле городок Кале не так уж затерян в глубине штата Мэн, чтобы слухи и толки о знаменитом матче могли не дойти до его жителей. Все они прекрасно знали, что вторая клетка находится в этом штате Новой Англии, а телеграф им сообщил, что при третьем метании игральных костей выброшенное число очков одно и одно обязывало партнера Германа Тидбюри явиться в их город. Так прошли 9, 10, 11, 12 мая, дни, наполненные скукой в этом маленьком унылом городишке. Макс Реаль и тот вряд ли смог бы переселить эту скуку. Когда вам совершенно нечего делать, как только слоняться по улицам, застроенным деревянными домами, да бродить взад и вперед по набережной, то вам кажется, что время тянется бесконечно долго. А впереди это телеграмма с указанием нового маршрута, телеграмма, которая не могла быть отправлена раньше 19 числа. Каким нужно было вооружиться терпением, чтобы ждать ее целых 7 дней? А между тем, Чите Тидбюри представлялся очень удобный случай побывать за границей, перейдя реку Сен-Круа, левый берег которой принадлежит Доминиону, Канада. Эта мысль пришла в голову Герману Тидбюри, и утром 13 мая он обратился к госпоже Тидбюри со следующими словами. «Вот уж можно сказать, черт побрал бы этого Гипербона! Зачем только он выбрал этот самый отвратительный город из всех городов штата Мэн, чтобы послать туда партнеров, имевших несчастье получить 2 очка в самом начале партии?» «Осторожнее, Герман», — шепотом остановила его госпожа Тидбюри. «Что если тебя вдруг кто-нибудь услышит? Раз судьба привела нас в Кале, то хочешь не хочешь, а надо оставаться в Кале. Но разве нам запрещено выходить из города?» «Нет, конечно, но при условии оставаться на территории Союза». «Значит, мы не имеем даже права переправиться на тот берег реки?» «Ни в коем случае, Герман! Покойник категорически запрещает покидать территорию Соединенных Штатов». «Но кто об этом узнал бы, Кэт?» — воскликнул мистер Тидбюри. «Я тебя не понимаю, Герман», — возразила почтенная особа, повышая голос. «Неужели это ты говоришь? Я положительно не узнаю тебя. А если потом узнают, что мы переходили границу? Если вдруг с нами что-нибудь случится такое, что нас там задержит, какое-нибудь несчастье, и мы не сможем вернуться в срок 19-го? Вообще, я этого не желаю». И у нее были основания этого не желать. У властной миссис Тидбюри разве знают заранее, что, когда может случиться? Разве нельзя предположить, что произойдет землетрясение, что Нью-Брасуик отделится от материка, что эта часть Америки вдруг разойдется по всем швам и между двумя странами образуется страшная пропасть? Как же в таком случае попасть в телеграфное бюро в назначенный день? И разве это не будет грозить исключением их из числа участников матча? «Да нет, нам нельзя перебраться на другой берег», — сказала миссис Тидбюри тоном, не допускающим никаких возражений. «Ты права, да. Я даже не знаю, как мне могла прийти в голову подобная мысль. Несомненно, что с тех пор, как мы уехали из Чикаго, я сделался совсем другим человеком. Это проклятое путешествие превратило меня в совершенную тупицу. Всю жизнь мы никуда не уезжали из своего дома на Робей-стрит и вдруг вздумали пуститься странствовать по большим дорогам. В нашем-то возрасте. Эх, ну разве не лучше бы мы сделали, если бы остались дома? Отказались от участия в этой партии. 60 миллионов долларов — такая сумма, ради которой стоит себя немножко побеспокоить», — заявила миссис Тидбюри. Город Сент-Стив, находящийся в Доминионе, Канада, на противоположном берегу реки Сент-Круа, так и не удостоился чести принять в свои стены читу Тидбюри. Казалось, что люди, в такой мере предусмотрительные и осторожные, представлявшие больше гарантий, чем все другие партнеры, должны были быть застрахованы от всяких неприятных неожиданностей. Казалось, что их никогда не могли бы застать врасплох, с ними никогда не должно было произойти ничего такого, чтобы их скомпрометировало. Но случай любит иной раз посмеяться над самыми ловкими людьми и ставить им ловушки. И когда вся их осмотрительность не в состоянии уберечь их, и ничего другого не остается, как считаться со случаем. И тем не менее, утром 14 мая мистер и миссис Тидбери надумали предпринять маленькую экскурсию. «Успокойтесь, никуда далеко они не собирались, всего только на 2-3 мили в Кале, не дальше». Здесь будет, кстати, заметить, что этот город получил французское название от того, что он построен на самой окраине Соединенных Штатов, подобно тому, как одноименный с ним французский город стоит на самой окраине Франции. Что же касается штата Мэн, то он назван так в честь первых колонистов, которые обосновались там в царствование Карла I английского. В день, о котором идет речь, погода была грозовая, тяжелые тучи поднимались на горизонте, жара к полудню обещала сделаться нестерпимой. Такой день был неудачно выбран для прогулки пешком, тем более, что идти им приходилось все время в гору вдоль берега Сент-Круа. Мистер и миссис Тидбери вышли из гостиницы около 9 часов утра. Сначала они шли вдоль реки по открытому месту, а потом по выходе из города в тени деревьев, в густых ветвях которых резвились тысячи белок. Читатель Бри заранее навела все необходимые справки у хозяина гостиницы и успокоилась, узнав, что в окрестностях этого города им не грозила встреча ни с какими дикими зверями, ни с волками, ни с медведями, возможно, только с несколькими лисицами. Поэтому они могли с полным доверием гулять по лесам, которые когда-то сплошь покрывали весь штат Мэн. Само собой разумеется, что мистер и миссис Тидбери абсолютно не интересовались теми разнообразными пейзажами, которые открывались их взором. Они говорили только о своих партнерах, о тех, которые уехали до них, и тех, которые должны были ехать позже. Где могли быть в это время Макс Реаль и Том Краб? И вечно XKZ, который беспокоил их более всех других. Наконец, после 2,5 часов ходьбы, время близилось уже к полудню. Они подумали, что пора бы вернуться, позавтракать в гостиницу Сэнди Бар, но мучимые жаждой в эту убийственную жару решили зайти сначала в кабачок, расположенный на берегу реки, в какой-нибудь полумиле от Кале. Несколько посетителей сидели за столиками, на которых красовались кружки с пивом. Мистер и миссис Тидбери уселись в сторонке и стали обсуждать, что бы такое им себе спросить. Портер и Эль казались не вполне для них подходящими. «Боюсь, как бы эти напитки не были чересчур холодны», — заметила миссис Тидбери. «Мы сейчас в испарине, и это было бы рискованно». «Ты совершенно права, Кэт, схватить плеврит так легко», — согласился мистер Тидбери. И, повернувшись к хозяину кабачка, «Грог из виски», — сказал он. «Из виски, вы говорите?» — воскликнул тот. «Да, или из джина». «А ваше разрешение?» «Разрешение?» — повторил Тидбери, крайне удивленный таким вопросом. Он не удивился бы, если бы вспомнил, что штат Мэн принадлежит к той группе штатов, которые установили принцип запрета алкоголя. Да, в Канзасе, в Северной Дакоте, в Южной Дакоте, в Вермонте, в Нью-Гэмпшире, особенно в Мэне, запрещается гнать и продавать спиртные напитки. Во всех этих штатах одни только городские агенты имеют право выдавать их за деньги тем, кто их покупает для медицинских или промышленных целей. И это только после того, как эти напитки подверглись экспертизе одним из комиссаров штата. Нарушать этот закон хотя бы только неосторожным требованием значило подвергать себя очень строгим взысканиям, налагаемым декретом с целью искоренения алкоголизма. Вот почему едва мистер Тидбери задал свой вопрос, к нему подошел какой-то человек. «Вы не имеете требуемого разрешения?» — спросил он. «Нет, не имею». «В таком случае вы обвиняетесь в нарушении закона». «В нарушении закона? Но почему?» «Потому что вы требовали себе виски или джина». Это был агент, делающий объезд своего округа. Он записал имена мистера и миссис Филд и предупредил их, что на следующий день им надо будет явиться к судье. Чита вернулась в свою гостиницу совершенно расстроенная. И что за день, что за ночь она там провела? Если несчастная мысль зайти в кабачок пришла в голову миссис Тидбери, то такой же несчастной была идея мистера Тидбери спросить вместо Эли или Портера грог или виски. Какому же штрафу они теперь подвергнутся? И бранные слова, взаимные обвинения, споры продолжались всю ночь. Судья некий Р.Т. Ордак был бесспорно самым неприятным, вечно брюзжащим и на все обижающимся существом, какой только можно себе представить. Когда на следующее утро нарушители закона предстали перед ним в его кабинете, он, не обратив никакого внимания на их вежливые приветствия, стал поспешно задавать вопросы крайне резким тоном. «Их имена? мистер и миссис Филд. Их место жительства они назвали на удачу Гаррисберг, штат Пенсильвания. Их профессия — рантье. Судья тотчас пробил им в лицо. Подвергайтесь штрафу в размере $100 за нарушение закона о запрещении спиртных напитков в штате Мэн. Это было уже слишком. Как не умел владеть собой Тидбери, какие усилия не прилагала миссис Тидбери, чтобы его успокоить. Сдержаться на этот раз он не смог, и окончательно, выйдя из себя, стал грозить судье Ортаку. А в результате судья Ортак удвоил штраф, наказав мистера Тидбери еще дополнительными $100 за неуважение к правосудию. Дополнение еще более взбесило мистера Тидбери. $200 добавочно к уже сделанным ранее расходам, связанные с переездом в самый отдаленный пункт проклятого штата Мэн. Доведенный до полного отчаяния, нарушитель закона забыл всякую осторожность и дошел до того, что пожертвовал даже всеми теми преимуществами, какие давало ему его инкогнито. Скрестив на груди руки, с пылающим от бешенства лицом, с несвойственной ему силой отталкивая миссис Тидбери, он наклонился к сидевшему за бюро судье и проговорил: «А знаете ли вы, с кем имеете дело?» «С неучем, которого я награждаю штрафом в $300 за то, что он продолжает говорить все тем же тоном», — ответил не менее его выведенный из себя Р.Т. Ордак. «$300?» — вскричала миссис Тидбери и, почти потеряв сознание, упала на скамейку. «Да», — ответил судья, напирая на каждый слог. «$300 должен уплатить мистер Филд из Гаррисберга, штат Пенсильвания». «В таком случае», — проревел мистер Тидбери, ударяя по бюро кулаком, — «знайте, что я не мистер Филд из Гаррисберга, штат Пенсильвания». «Кто же вы в таком случае?» «Мистер Тидбери из Чикаго, Иллинойс». «Другими словами, субъект, позволяющий себе путешествовать под вымышленным именем», — вскричал судья таким тоном, как если бы он сказал еще одно преступление к целой массе других. «Да, мистер Тидбери из Чикаго, третий партнер в матче Гипербона, будущий наследник его колоссального состояния». Это заявление не произвело, по-видимому, никакого впечатления на Р.Т. Ордака. Этот судья, настолько же не сдержанный на язык, насколько и беспристрастный, относился, по-видимому, к третьему партнеру матча Гипербона совершенно так же, как к любому портовому матросу. Вот почему он проговорил своим свистящим голосом, точно высасывая каждое слово: «В таком случае этот мистер Тидбери из Чикаго, Иллинойс, уплатит $300 штрафа, а кроме того, за то, что он позволил себе предстать перед правосудием под чужим именем, я приговариваю его к 8-дневному тюремному заключению». Это было уже слишком. И рядом с миссис Тидбери, продолжавшей лежать на скамейке, грохнулся в свою очередь и мистер Тидбери. 8 дней тюрьмы. А через 5 дней должна была прийти ожидаемая телеграмма. И 19-го предстояло отправиться в дальнейший путь, быть может, на другую окраину Соединенных Штатов, и надлежало явиться туда в назначенный день, так как иначе это грозило исключением из партии. Нужно согласиться, что для господина Тидбери это было гораздо серьезнее, чем если бы он был отослан в 52-ю клетку, штат Миссури, в тюрьму Сент-Луис. Там, по крайней мере, он имел надежду быть освобожденным одним из партнеров, тогда как в тюрьме города Кале, по распоряжению судьи Р.Т. Ордака, ему предстояло оставаться в заключении вплоть до отбытия своего наказания.